Приходилось чуть ли не останавливать всех практиков и группы искателей, чтобы осторожно, на расстоянии вытянутой руки, проверить их кольца и экипировку. Непростая задача, с учетом феноменальной подозрительности практически всех без исключения мастеров боевых искусств. Хоть великий магистр и был уверен в своих силах и возможностях, реальность все расставила на свои места. Особенно, когда долина оказалась в эпицентре самой настоящей фракционной войны. Причем совершенно неожиданно с одной из сторон выступали объединенные силы обоих культов. Небывалое событие. При всем внешнем сходстве этих двух фракций, их внутренняя философия и структура слишком уж различалась, чтобы в действительности с легкостью создать такой союз. Обычно именно люди великого магистра являлись чем-то вроде связующего элемента между этими двумя, благодаря чему они и могли нормально общаться, не опасаясь внезапного нападения. Благодаря родственным связям в культе Темной реки и отличному отношению с культом крови, великий магистр был в одинаково хороших отношениях с обоим, чем не стеснялся пользоваться, являясь мостом в общении между ними. Как же в таком случае брат умудрился провернуть подобное за его спиной? Союз – это совершенно точно не то, что можно было сделать за пару дней, или даже месяцев. А тут полная согласованность действий и очевидная совместная работа. Как люди великого магистра, сотни шпионов в обоих культах умудрились прошляпить такое. По возвращении в резиденцию ему придется о многом поговорить с его новыми старейшинами и управляющими всех ветвей. Похоже, его постоянные тренировки и отлучки негативно сказываются на управлении нового культа, патриархом которого великий магистр был. Это нужно менять и как можно быстрее. От этих мыслей ему пришлось отвлечься, так как на самом краю его восприятия мелькнуло какое-то необычное ощущение опасности, едва уловимый, а еще такой же тихий зов. Это тут же заставило великого магистра остановиться, взмахом руки предупредив идущих с ним подчиненных замереть и не двигаться. Они находились перед небольшой расселиной, ведущей куда-то вглубь горы, и судя по всему, именно оттуда великий магистр почувствовал опасность. Он не был подвержен гордыне и всегда старался объективно оценивать свои силы и возможности, но очевидное отрицать было трудно. В долине практически не было существ или людей, способных представлять для него хоть какую-то опасность. Разве что та группа старперов, с чего-то решившая тряхнуть стариной и поучаствовать в очередном фракционном конфликте. Но он точно знал, что они сейчас находились в центральной части долины. А это значит, что там впереди находится кто-то или что-то крайне могущественное. Единственным подходящим кандидатом под это описание был тот воитель с концепцией тьмы, напавший на группу учеников секты Луны и Солнца. Точнее, воительница. Естественно, великий магистр хорошо понимал все риски, а также осознавал, что, если все, что он узнал о той ведьме, правда, он ей не соперник. Уйти, конечно, уйдет, но своих людей он подставит, да и многих ценных артефактов лишится, так что лучше этого избежать. «Оставайтесь здесь», — сказал он свите и уверенно двинулся вперед, в темноту. «Посмотрим, что скажет эта женщина. Раз уж она так настойчиво приглашала его сюда, значит, у нее есть что предложить ему, а великий магистр не тот человек, кто будет отказываться от таких шансов». Их все-таки втянули в полноценную войну. Причем, как Айден и предполагал, втянули в том числе и учеников свободных мастеров. Их наставникам, такое ощущение, было плевать на безопасность своих подопечных. Ну или это тоже была такая форма обучения, которая не сильно вдохновила самих учеников. Кстати, Нариса, как обычно, внешне была невозмутима, но Айден уже хорошо разобрался в девушке и быстро отметил, как она склонила голову и сжала руки в кулаки, что ясно показало ее отношение к происходящему. Другие были не такие сдержанные. Селин даже выругался вслух, когда услышал новость от лидера, а мелкий парень с раздражением пнул подвернувшийся под ногу булыжник. Так или иначе, все было решено, и повезло не только группе Айдена. Прочие ученики и новички секты, выполняющие свои задания в долине, также получили новые назначения, объединяясь по примеру группы Айдена в две, а то и три стандартных отряда. Фракционная война, начало которой, не желая того, положил сам Айден, притащив в долину артефакт неизвестного типа. Хорошо, хоть никто не собирался использовать группы учеников для прямых столкновений, понимая глупость подобных решений. Вместо этого перед ними ставилась относительно простая задача по охране и доставке грузов от звезд, которые секте удалось найти и удержать. Что в таком деле могло пойти не так? Группа Айдена, вместе с другими усиленными отрядами секты, вышла из лагеря через пару дней после своего патрулирования. Благодаря большой численности, а также присутствию в отрядах нескольких очень сильных практиков красного ранга, само путешествие до центрального региона долины не было какой-то проблемой. Особенно, когда Айден узнал в предводителе всей этой, можно сказать, экспедиции самого Кадатетера. Секта бросала в долину всех своих сильнейших мастеров без исключения и наверняка уже запросила помощь у центральной резиденции. Хотя, когда практики оттуда прибудут в оплот, большой вопрос, как-никак сама резиденция находилась чуть ли не в другой части внешних земель. В этом плане у секты было чуть ли не худшее положение среди всех великих фракций. Чтобы добраться до главного района долины, у них ушло несколько дней марша, с минимальным количеством привалов. Айден слабо себе представлял, как такой сложный маршрут, еще и на протяжении столь длительного времени, умудрялись выдерживать немногочисленные слуги секты. Они также являлись практиками, но практически все даже не добрались до белого ранга, без нормальных навыков и знаний. Все, что у них было, это бесконечные тренировки, в том числе и той же выносливости, в надежде, что однажды секта заметит их упорство и переведет в ученики. Это, к слову, происходило не так уж и редко. Айден знал как минимум с десяток учеников, с кем общался, кто перешел из слуг во внешний двор секты. И это были сейчас самые преданные люди Луны и Солнца. По мере движения, часть отрядов постоянно откалывалась от основной массы, направляясь на выданные им отдельные задания. Главная же группа продолжала свое продвижение, отгоняя от себя большую часть стай монстров и боевых конструктов, встречающиеся уже куда чаще, чем на окраинах. Последние были особенно опасны, и даже дремавший страж пару раз просыпался, чуя приближение таких существ, предупреждая Айдена. Лишь несколько раз за эти дни передовые отряды сталкивались лбами с опасными тварями, и почти всегда это заканчивалось в первые же минуты, когда красные ранги во главе с Кадатетером приходили на помощь и буквально втаптывали в пыль врага. Айден же все это время внимательно следил за происходящим вокруг, отслеживал поведение старших товарищей, а также их решения и команды младшим, пытаясь перенять опыт управления таким количеством практиков и взаимодействия с ними. Окружающие же виды стремительно менялись. Из лесостепи с редкими холмами местность перешла в сосновый лес с вековыми деревьями, поднимающимися к небу на десяток метров, еще и с большим количеством мелких озер, что встречались им на пути. Примерно в это же время им стали постепенно попадаться редкие отряды неизвестных практиков. Почувствовав восприятием приближение большого количества людей, они сразу отступали, не позволяя даже понять, к какой фракции они относились. Айден понимал, что с их стороны это совершенно логично, но неизвестность раздражала, и вместе с этим раздражение переходило на убегавших. Непроизвольно появлялись мысли догнать и настучать этим людям по головам, и такие мысли, надо сказать, появлялись не только у него одного. Илар и Кушар глухо ворчали после каждого такого случая, а Ладан и вовсе пошел к лидеру с предложением догнать этих трусов и наказать, за что в очередной раз получил отповедь и рекомендацию держать свои чувства и злость в узде, пуская на волю только в случае, если на них нападут. Наконец, спустя почти 10 дней непрерывного движения, они практически добрались до цели путешествия. Не хватило каких-то нескольких часов, но стремительно закатывающееся за горизонт солнце внесло свои небольшие коррективы. Когда Тетер скомандовал привал, как только нашел подходящее место для большого лагеря, и отряды секты начали уже ставшие привычным окапывание и укрепление места ночлега. А оно, к слову, оказалось чуть ли не самым живописным из тех, что Айден видел по пути сюда. Небольшое лесное озерцо, одинокая скала, поднимающаяся на пару десятков метров, невесть каким образом оказавшаяся здесь, посреди леса, и тихое поскрипывание высоких деревьев. Айден, окликнул его тут же лидер. Сегодня как обычно, помоги мастерам массивов с их работой, мы тут сами справимся. Группа как раз ставила большой навес, под которым и планировалось провести ночь, а также собиралась заняться созданием временного ограждения. Ну а Айден, как последнее время завелось, направился в сторону центральной части будущего лагеря, где сейчас должны были собраться мастера массивов. Так уж вышло, что в первый же день их путешествия Кадатетер вспомнил, что Айден является мастером техник звука. А это значит, что он может помочь мастерам массивов в их нелегком деле, и заодно приобщиться к новым знаниям, чего ему так сильно не хватало. Хорошо, что в секте никто не знал о его знакомстве с массивами, пускай и на самом базовом уровне. Так что скрывать от взгляда Айдена секреты мастерства и работы никто не собирался. От него только и требовалось исполнять поддерживающие техники звука, причем, совсем не бесплатно. Оплата хоть и шла очками заслуг, но выходила крайне щедрой. Айден даже рассчитывал, что к концу рейда сумеет рассчитаться за полученную защитную экипировку. А если повезет, так еще и за гуцинь. Сплошные плюсы. Выйдя на обширное место, уже освобожденное от всего лишнего, он сдержанно поприветствовал трех мастеров, что сейчас суетились рядом с выводимой ими прямо на земле фигурой. Их не особо заботило, что вокруг была одна хвоя, а сама земля мало подходила под создание рисунков. Небольшое вплетение в работу духовной энергии и создаваемый рисунок начинал светиться мягким светом. «Привет, Айден», — кивнул ему самый младший из практиков и по совместительству ученик одного из мастеров. «Сегодня, как обычно, просто восстановление сил. Опять крупный массив нужен». Парень кивнул, мысленным приказом вытаскивая из футляра гуцини, удобно пристраивая его перед собой. Как же все стало проще, когда инструмент не нужно держать на коленях, а он просто левитирует рядом. Двое других мастеров не обратили на Айдена никакого внимания, полностью сосредоточенные на работе. Причем, выводимые ими глифы и руны выглядели несколько иначе, чем он привык их видеть, что крайне заинтересовало Айдена. Что они за массив такой пытаются воплотить? Мелодия гуциня полилась из-под его рук, даря всем находящимся рядом покой и умиротворение, ускоряя восстановление сил. Даже несмотря на то, что он это делал последние дни каждую ночевку, люди все еще реагировали на это, останавливались на несколько мгновений, когда оказывались рядом, вслушиваясь в завораживающую мелодию. Сам же Айден, несмотря на то, что был занят игрой, в такие моменты внимательно следил за создаваемой структурой массива, пытаясь запомнить ее и разобраться. Той самой базы, которую ему дали в зоне обучения храма дракона, ему хватало, но лишь чтобы понять самые поверхностные вещи, требовалось многое из того, что он узнал, пробовать на практике, чтобы разобраться, а сейчас это было, к сожалению, невозможно. Вот и приходилось ему только запоминать и слушать тихие переговоры трех практиков. Хотя кое-какие догадки насчет текущих изменений в создаваемый массив у него были. Они его усиливали за счет высокого фона природной энергии, разлитой вокруг. А еще, это больше был именно защитный массив, нежели сигнальный, как это было раньше. Что-то вроде огромного охранного купола над лагерем, по принципу защитного щита оплота. И сил в эту защиту все трое влили немерено, не поскупившись даже использовать один из энергетических кристаллов. Настоящее сокровище стоимостью в несколько тысяч золотых. Такой кристалл содержал в себе целое море энергии, и его использование сильно повышало прочность барьера. А вот для чего настолько многочисленной группе такая защита – большой вопрос. Сейчас, даже с учетом отколовшихся ранее отрядов, тут оставалось больше полутора сотен практиков, из них больше 20 считались полноценными красными рангами. Неужели кто-то, даже из культистов, захочет напасть на них? С точки зрения Айдена это выглядело глупостью. Дождаться, когда они разделятся, начнут работу или отправятся к главному лагерю, и это будет в сотни раз эффективнее. Но раз Кадат-Этар уверен, что такие меры безопасности оправданы, то наверняка у него есть какое-то основание так считать. Мастера массивов на этот раз справились за куда большее время, чем обычно, так что Айден возвращался к своей группе уже в сумерках, сильно опоздав к ужину. Не страшно, воспользуется едой из кольца. Пускай она и холодная, но лучше, чем ничего. А где лидер с остальными? Спросил он у Эйлары, заметив, что помимо командира не хватает кушара, Селина и паренька. В патруль отправили, как усиление, отозвалась девушка, смотря пустым взглядом в костер. Анариса. Она в палатке спит уже. Ладан к своим ушел. Да, среди сектантов тут затесался целый отряд, состоящий исключительно из представителей клана Белой Цапли. Вот и бегал Ладан к ним каждый привал, изливал душу. Возможно, жаловался на Айдена, как это обычно у него бывало. Тебе бы тоже поспать, наконец, сказал Айден, вынырнув из своих мыслей. Завтра тяжелый день, на звезду нам точно любоваться не дадут, наверняка сразу передадут найденные артефакты и отправят обратно. Девушка кивнула, все так же смотря на огонь костра безучастным, пустым взглядом. После нескольких секунд раздумья она словно бы очнулась, вернувшись в реальность, и повернулась к Айдену. «Я слышал от лидера, что Итер не может никак связаться с нашими, кто исследует найденную звезду. Многие нервничают. У меня плохие предчувствия. Ну, зато теперь понятно, почему массив так сильно изменили, и из-за чего так усилили патрули», — подумал Айден. Вслух же постарался ободрить Эйлару. «У нас тут целая армия практиков. Кому придет в голову нападать на нас? Все будет хорошо, иди спи». Хотел бы он и сам в это верить. А спустя всего несколько часов Айден проснулся от того, что защитный купол над лагерем содрогнулся от сокрушительного по своей силе удара, в одно мгновение заставляя охранную полусферу искажаться и разрушаться, опадая стремительно сгорающими осколками на землю. Глава 24. Основной удар неизвестных врагов пришелся по выставленному над лагерем охранному массиву. Последний практически полностью поглотил сокрушительную атаку, но на этом его жизнь закончилась, оставляя лагерь без прикрытия. На территории долины Айден практически сразу приучил себя даже спать в хорошо защищенном лагере с оружием в руках. Лишней подобная предосторожность совершенно точно не казалась. Именно поэтому, выскочив из палатки в первые секунды нападения, Айден был уже готов и собран. За плечом футляр с гуценем, а в руках обнаженный меч. Восприятие сходило с ума, говоря, что столкновения духовной энергии происходили буквально повсюду, а из-за большого количества практиков вокруг ему оказалось очень трудно понять, где свои, а где враги. Несмотря на весь хаос, Айден попытался нащупать возле себя кого-то из группы и лишь с большим трудом различил появление Нарисы. Девушка оказалась рядом и выглядела растрепанной и крайне раздраженной, что для обычно внешне невозмутимой Нарисы выглядело крайне необычно. Но Айден хорошо понимал ее. Нужно найти других. Внутренняя речь девушки появилась в его голове, разговаривать обычно в таком грохоте было попросту невозможно. «Не думаю, что в таком бардаке это сейчас возможно», — тут же возразил он, и, как подтверждение, где-то на фоне гулка грохнул особенно сильный взрыв. «Лучше найти кого-то из старших и присоединиться к ним». Но уже через несколько секунд ему стало понятно, что это сделать не получится при всем желании. В лагерь ворвалась толпа вражеских практиков, и это было ни разу не преувеличение. Десятки серых теней выбегали из темноты и бросались вперед с каким-то отчаянным безумием, которое уже было знакомо Айдену, как и измененные тела врагов, когда он рассмотрел нападавших. Предупреждение, удивление. Страж тут же проснулся от своего сна и выдал торопливую речь о том, что ощутил рядом техники крови и предупредил, что воины, использующие подобные техники и методы развития без должного контроля, могут стать неуправляемыми, одержимыми силой и, собственно, самой кровью. Культ крови. Выдохнула Нариса, отлично ощутив в приближающихся тенях уже виденную характерную силу этой фракции. Они уже начали трансформацию. Ну а уже спустя мгновение им стало как-то не до разговоров. Рядом с палатками, где они находились, появилось сразу несколько культистов, возглавляемых красным рангом. Айден почувствовал, как пространство перед ним исказилось под действием чужой силы, и в последний момент успел выставить перед собой меч, не жалея вливая в него духовную энергию. В момент удара ему показалось, что на него с размаху налетел огромный монстр. Удар вышел такой силы, что Айдена буквально отшвырнуло на несколько метров назад, попутно снося сразу несколько палаток, оказавшихся у него на пути. И лишь использовав технику движения, ему удалось приземлиться и отклонить клинком последовавший за этим мгновенный удар. Красноватый росчерк духовной силы, отклоненный им, улетел в сторону, начисто срезая один из стволов, стоящих рядом толстых сосен. Краем глаза Айден успел заметить, как на Нарису насели сразу три культиста, как минимум, начального зеленого ранга. В своей измененной форме они буквально осыпали ее безостановочными атаками и наседая на нее со всех сторон. И мига не прошло, как девушка получила сразу несколько глубоких ран и оказалась вынуждена уйти с помощью какой-то высокоранговой техники как можно дальше, выходя за пределы ощущений Айдена. Вот она была и вот ее уже нет. Правда, судя по тому, что в ту же секунду исчезли и наседавшие на нее практики, этим она лишь отсрочила сражение с ними. Впрочем, сейчас Айден был вынужден выбросить из головы проблемы девушки и сосредоточиться на своих, а они у него были серьезные. Против него вышло сразу два практика, оба в зеленой форме, только в отличие от тех, кто сражался с Нарисой, Это были пиковые войны. Восприятие Айдена било тревогу, так как на таком расстоянии он хорошо чувствовал, что этим двум не соперник. Приходилось вертеться волчком, уходя от самых сильных и опасных техник этой парочки и иногда парируя те атаки, которые оказывались слишком быстрыми. И вот ведь, какая проблема, оба противника использовали частичное преобразование, полностью сохраняя рассудок, а все изменение было в слегка вытянувшихся руках и насыщенных концепцией крови атаках. Всем ученикам и слугам в голове вспыхнула внутренняя речь Кадат-Итера, которую он каким-то образом разогнал по всей территории лагеря. Не вступать в бой, отступать к месту прошлой стоянки. Мастерам и старшим практикам разрешаю использовать артефакты секты и высшую алхимию. Прикрывать младших. С этими словами где-то в центральной части загорелось ослепительное золотое сияние. Что там происходило, ему было не разобрать. От столкновения используемых сил там словно бы горел и плавился сам воздух. Почему в такой ситуации была отдана команда ученикам именно отступать, а не использовать те же формации, Айден прекрасно понимал. Против разумных, они работали крайне посредственно, хоть и могли выиграть немного времени. В этот момент его противникам, видимо, надоело гоняться за верткой фигуркой практика, и они решили перейти к чему-то новому. «Кровавые реки», — рявкнул один из них ключ-фразу, заставляя Айдена мгновенно подобраться, чтобы уже через миг пытаться уйти от десятков стремительных алых жгутов, что в буквальном смысле исторг из себя враг. Хвасово проклятие. Техника движения в последний момент вытащила Айдена из-под лавины алых нитей. Два дерева, рядом с которыми еще секунду назад стоял Айден, стремительно поглощала серая мгла, пожирая их жизненную энергию. По спине парня пронесся табун мурашек. Эта техника буквально выпивала жизнь всего, до чего могла прикоснуться. Жаль, нормально рассмотреть ее не получилось. Рядом с Айденом уже оказался второй враг, использующий самую настоящую кровавую косу, в которую он преобразовал свой небольшой клинок. Неприятное оружие для мечника. Айдену с трудом удалось отбить сразу несколько ударов косы, при этом два из них пришлось даже принять на жесткий блок. Если бы небольшой опыт столкновений с наставниками храма дракона, а также понимание меча, ему бы пришлось очень тяжело. А так все закончилось тем, что правая рука на несколько секунд онемела, и пришлось использовать технику движения несколько раз подряд, рискуя получить серьезные травмы. Но разорвать дистанцию было нужно, или Айден рисковал оказаться под ударом тех кровавых жгутов. Под них-то практик с косой и пытался его загнать. Сработанная двойка воинов, оттого сражаться с ними не в полную силу еще сложнее. Айден рванул прочь от лагеря, используя полную скорость, что давала ему техника перемещения. Раз Кадат-Итер считал, что они будут только мешаться, то кто он такой, чтобы спорить с этим? Да и была небольшая надежда, что два хвасовых ублюдка плюнут на него и отстанут, чтобы продолжить свое задание, в чем бы оно ни заключалось. Но в этом Айден просчитался. Оба культиста не думали даже мгновения и тут же бросились за ним. Даже несмотря на то, что вокруг стоял полнейший хаос, природная энергия сходила с ума, а взрывы от столкновения энергии только усиливались, он все равно сумел почувствовать своим восприятием ярость этих двух. Они не хотели и не собирались отпускать Айдена. «Вот тебе и кровавые практики и проблемы с рассудком», — мысленно хмыкнул на бегу парень, делая еще один рывок техникой перемещения, оказываясь на одной из прочных ветвей и с силой отталкиваясь, ускоряясь. Бегать по верхушкам деревьев относительно просто, если понимать механику и соблюдать осторожность, можно развивать огромную скорость, вот только приходилось тратить на это огромное количество концентрации, одно неправильное движение или оценка действий, и Айден рисковал навернуться вниз, на пару десятков метров. Жаль только, эта манера бега была хорошо известна и его врагам. Оба практика не отставали, хоть и держались в отдалении. «Ничего, дайте отойти от лагеря на нормальное расстояние, и я на вас проверю, как изменилась гармония меча после ее вписывания в грань», — подумал он с раздражением и одновременно с этим хорошо ощущая, как интенсивность столкновений где-то в стороне лагеря секты продолжает нарастать. Похоже, артефакты и алхимия начали делать свое дело, судя по тому, что он стал ощущать преимущественно техники секты, а не кровавых практиков. И, кстати, об алхимии. Айден на бегу вытащил из карманного пространства небольшую пилюлю восстановления и тут же закинул ее в рот. Можно попытаться оторваться от этих настырных культистов, была небольшая надежда, что они со временем придут в себя и отстанут, занявшись вещами поважнее. Жаль, но его желаниям так и не суждено было сбыться. По какой-то причине двойка практиков продолжала с упорством преследовать его, и уже не похоже, что это было следствием влияния техник крови на разум. Такое впечатление, что их задачей было именно его, Айдена, убийство. И это вызывало определенные вопросы. Сколько он так бежал, поддерживая себя пилюлями? Уже сбился со счета, но по ощущениям прошел полный час, а эти кровавые безумцы продолжали его преследовать. Хрусь, в какой-то момент одна из веток под его ногами вдруг с противным звуком хрустнула и сломалась, увлекая за собой и Айдена. Сосредоточенность дала сбой, и вот результат. В последний момент парень использовал технику шага, сумев остановить падение и замерев на месте. Вокруг раскинулся редкий сосновый лес с колючими низкими кустарниками, растущими повсюду. Звуков сражения он уже давно не слышал. Восприятие четко говорило, что он со своими противниками здесь один. «Хвост с вами», — тихо проворчал Айден, поворачиваясь в сторону, где, как он чувствовал, находились приближающиеся враги. «Теперь можно и в полную силу выложиться». Неожиданно даже для самого Айдена он вдруг почувствовал азарт. Можно было себе признаться, он хотел этого боя, без постоянного сокрытия своих настоящих способностей, биться на полную, показать все, что может и чему за столь долгое время он научился. А еще ему надоело бегать. Уверенность, одобрение. Страж полностью согласился с Айденом. Не должно наследнику храма дракона бежать от каких-то безумцев, опьяненных запретными техниками. Сделав движение рукой, Айден извлек из футляра Гуцини несколькими мелодичными переборами, начал плести вокруг себя массив цитры. Тот самый, который использовался им во время событий в заброшенном храме. Только если тогда он был всего лишь практиком белого ранга, то сейчас он являлся полноценным зеленым рангом, а это многое меняло. И как же хорошо, что ему не нужно держать Гуцинь в руках, чтобы использовать его. Лучше приобретение Айдена за все время. Массив поднялся очень быстро, тоже заслуга поднятия ранга. И силы в нем сейчас умещалось куда больше. Его нити разошлись в разные стороны, создавая плотную энергетическую паутину, что накрывало собой территорию в пару десятков метров. Не так много, как хотелось бы, но и совсем немало. Восприятие маякнуло о том, что враги близко. Отбросив в сторону ненужные ножны, он закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях от меча. Айден был мечником. И по признанию, и по обучению, и по таланту. Ощущение меча, его сила и гордость, его душа. Айден чувствовал это так же легко, как дышал. Шероховатая рукоять дарила ощущение полной уверенности. Пока он держит в руках клинок, никто не в силах противостоять ему. Они появились спустя каких-то несколько секунд. Две высоких мужские фигуры застыли в нескольких десятках метров от Айдена, внимательно наблюдая за ним. Восприятие четко говорило, что несмотря на использование кровавых техник, эти двое полностью контролируют себя. Так почему же они преследуют Айдена, когда были цели куда более важные и опасные, чем обычный ученик? Риторический вопрос, на который парень все равно не узнает ответов. Противники, меж тем, разошлись в разные стороны, беря замершего Айдена в полукольцо и неспешно приближались. Один из врагов так и продолжал крутить вокруг себя кровавые жгуты, в любой момент готовясь отправить их в сторону Айдена. Второй же продолжал сжимать в руках свою кровавую косу. Айден медленно опустил клинок, острием указывая в землю. Сила закручивалась вокруг него, отчего воздух дрожал и искажался. Рывок вражеских практиков идеален, синхронный, выверенный, точный и очень опасный. Один бросил вперед раскрученные с невероятной скоростью кровавые жгуты, второй взмахнул своей косой, создавая вихрь из нескольких ярких алых вспышек. За секунду до их одновременной атаки, Айден мысленным усилием активировал гармонию меча. Ледяной свет вспыхнул в его глазах, а от фигуры парня в разные стороны разошлись волны ледяной энергии, покрывая все вокруг сплошным ковром инея. Касание смерти, ключ-фраза рухнула на практика со жгутами. Белая, тонкая полоса, поднимающаяся к самому небу, за секунду прочертила расстояние до врага, что даже не успел среагировать, оказавшись разрезан на две ровные половинки. Айден успел заметить тень удивления на лице культиста. Враг так и не понял, что его убило. Для воина с косой это оказалось такой же неожиданностью. Он в шоке замер на секунду, пытаясь осознать произошедшее, чтобы тут же оказаться под ударом нити массива, которые сотнями рванули к нему, в попытке пронзить насквозь его тело. Чудом культист умудрился избежать смертельного удара,